Глава 42. Пока еще мне было неуютно и некомфортно в новом классе. Я даже имена новых однокашников не запомнила. Они же смотрели на меня либо с равнодушием, либо с презрением. Заговаривать со мной никто не хотел. Я больше напоминала еще один стул в аудитории. В принципе, меня это устраивало. Лучше пусть не замечают, чем травят и портят жизнь. Хотя был еще не вечер. Если Матвей начнет меня позорить на весь класс и покажет видео, то издевки могут начаться. Едва я думала об этом, меня кидало в дрожь. В старой школе меня уважали или относились нейтрально, но я никогда не была изгоем и объектом насмешек за все свои 17 лет. Зато теперь имела на это все шансы. Все зависит от него, как ни странно, от Матвея. Он хотел держать меня на коротком поводке, и у него это отлично получилось при помощи видео и шантажа, которым он отлично манипулирует. Матвей, как и обещал, делал вид, что даже не замечает меня, и шел отдельно. Мы оба добрались до нужной аудитории, и теперь нам предстояло занять свои места. В этом новомодном лицее руководство приняло необычное для таких учебных заведений решение. Парты были новые, но, как в обычной школе, сдвоенные. Матвей, конечно, занимал одну из парт на заднем ряду, которую делил со школьным приятелем, очень шумным, веселым парнем, имя которого я, к сожалению, пока тоже не запомнила. Мне же снова пришлось искать себе свободное место. Никто со мной сидеть особенно не хотел, и я это понимала, да и сама не горела желанием знакомиться ближе с кем-то из новых одноклассников, встретивших меня так холодно. В прошлый раз я сидела одна на самой первой парте перед учительским столом. Нет ничего удивительного, что это место было единственным свободным, потому что эта парта категорически непопулярна среди учеников. И я бы села туда же и в этот раз, за неимением выбора, но на сей раз парта оказалась несвободной. К тому же сидела девушка в очках и с длинной косой. Я покрутила головой в поисках другого места, но поняла, что их просто больше нет, и мне придется просить девушку позволить сесть рядом с ней. Неужели нельзя было закупить одиночные парты на манер европейских школ? Всем бы только легче от этого стало. Зачем надо было сажать всех по двое? Я собралась с духом и пошла к первой парте. Девушка сидела с краю, явно не планируя делить парту с кем-то еще. Я ее не видела в первый учебный день. Возможно, она отсутствовала по какой-то причине и теперь не ожидала, что парта теперь не будет принадлежать ей одной. Судя по ее внешнему виду и тому, что сидела она с краю, а значит, сидела до этого совершенно одна, девушка – отличница. Может, даже, как говорят про таких и в обычных школах, заучка очень похожа на нее. Неудивительно, что класс ее сторонился в таком случае, и сидела она одна. Но я не из тех, кто станет смеяться над подобным, и совершенно ничего против умной соседки по парте не имела. «Привет, я...» «Здесь больше нет свободных мест. Могла бы ты подвинуться к окну?» Обратилась я к ней. Та окинула оценивающим взглядом меня. Потом прошлась глазами по классу. Так же, как и я, не нашла больше свободных мест и снова посмотрела на меня, поправив на носу очки. «Но вообще-то я сижу одна», — ответила она. «Не люблю, когда мне мешают». «Я понимаю, но больше сесть некуда», — пояснила я. «Разве я виновата в этом?» «Я тебя ни в чем и не виню, но предлагаешь мне сесть между рядов?» Девушка вздохнула и подвинулась, переложила свои вещи на другой угол парты. Я села на освободившееся место и принялась доставать свои тетради и письменные принадлежности. Прозвенел звонок. Еле успела разобраться с местом. Не хотелось бы на первом же уроке стать объектом пристального внимания учителя алгебры. Мне, в принципе, не хотелось привлекать к себе излишнее внимание кого бы то ни было. Роль еще одного стула в этой аудитории меня вполне устраивала. Хотя нас теперь, кажется, уже двое. За этой партой собрались те, с кем никто больше дружить не хочет. Мысль неприятная, но что я могла поделать? Доживу как-то этот год, не растая. В конце концов, в лицей учиться ходят, а не дружить. По крайней мере, для меня учеба важна очень. В отличие от этих девушек и парней, у которых вся судьба и карьера уже расписаны наперед и уготованы места в лучших вузах страны, мне свое место придется добиваться самостоятельно, и платить мне за учебу будет просто нечем. Поэтому я приложу все усилия, чтобы получить максимум знаний здесь и постараюсь успешно сдать вступительные экзамены после выпуска из школы. «Меня Ангелина зовут», — негромко я сказала своей новой соседке по парте. Как-то некрасиво выходит, что мы даже имен друг друга не знаем и просто молча сидим. «Можно просто Лина?» «Яна», — сухо отозвалась девушка и уткнулась в книгу. Я вздохнула. «Да, соседка по парте мне досталась не самая приятная. Но, может, оно к лучшему? Меньше будем болтать и больше заниматься делом. Осталось досидеть все уроки до конца и выдохнуть. Я очень переживала, что в любой момент Матвей покажет видео, порочащее меня одноклассникам».